Вскоре после того, тени приблизились. Когда они были в 10 футах от Чэн Сянь, Ван Линь смог ясно увидеть, что это были две обезьяны. Большая была 1,5 метра, а маленькая была 1 метр высотой. Глаза обоих приматов были красными. Они визжали на Чэн Сяня. Чэн Сянь кашлянул немного и сказал: «Я только позаимствовал кое-что у вас, ребята. Мы знаем друг друга в течение 10 лет. Ладно, перенесите нас на западный двор, и я верну эту вещь вам, ребята». Две обезьяны тяжело дышали, после того, как они покричали друг на друга некоторое время. Затем один из них схватил в направлении Чэн Сянь. Чэн Сянь не увернулся и позволил руке схватить его. Большая обезьяна схватила одежду Чэн Сянь и потянула его на спину. Они быстро побежали и скрылись в отдалении. Меньшая обезьяна посмотрела на Ван Линя, показывая гнев в глазах. Она схватил по направлению к Ван Линю, но Ван Линь сбежал к клешни и прыгнул на спину. Обезьяна, похоже, не возражала и погналась за более крупной обезьяной. Обезьяны были очень быстры. Езда на них была похожа на езду на облаках. Чэн Сянь, казалось, привык к этому. После того, как он прокричал что-то несколько раз, он достал флягу вина и выпил глоток. Затем он издал смешок и сказал: «Езда на духовных обезьяну в западный двор. Во всей секте Облачное небо, только я могу это сделать. Ха-ха». Ван Линь криво улыбнулся. Хотя этот Чэн Сянь был очень озорной, он не раздражал. Несмотря на то, что он тратил время Ван Линя впустую, Ван Линь все равно не слишком переживал. На самом деле, из-за Чэн Сянь, нелюбовь Ван Линя к взаимодействию с людьми уменьшилась немного. Чэн Сянь бросил обратно бутылку в Ван Линя. Ван Линь поймал ее и посмотрел на него некоторое время. Он подумал о выражении Лиму Ван и сделал большой глоток. Глава 215, без редакта. Глава 215, Лао Юэ. Вино не было пряным. Оно содержало немного сухой сладости, но отличалось от духовной жидкости. Тем не менее, в тот момент, когда вино вошло в его желудок, ощущение тепла заполнило тело. Ван Линь мог ясно чувствовать, что духовная энергия в его теле увеличивается, заставляя его вздрогнуть. Чэн Сянь выпустил смешок и сказал: «Эта особая вода наполнена духовной энергией, которую мой учитель готовит для очищения таблетки. Существует не так много этого во всей стране Чу. Я использовал плоды этих двух обезьян, которые они хранили некоторое время, чтобы сделать немного вина. Брат, если бы это был кто-то другой, я бы не позволил им пить что-то настолько хорошее». В тот момент, когда он произнес эти слова, две обезьяны выпустили несколько сердитых рыков. Они явно были очень недовольны тем, что сделал Чэн Сянь. Вскоре после этого, со скоростью духовных обезьян, они уже были далеко, и западный двор появился перед ними. Западный двор сильно отличается от южного двора. Весь западный двор парил в воздухе и был окружен облаками. Если не смотреть внимательно, никто не смог бы даже увидеть здание из белого нефрита внутри облаков. Журавли пролетели через облака, и волны хрустящего смеха заполнили западный двор. В определенном диапазоне западного двора приятный аромат заполнил воздух. Чэн Сянь мечтательно посмотрел на западный двор. Он вздохнул и пробормотал: «Почти все женщины-культиваторы находятся в западном дворе. Только подумай обо всех красавицах, что внутри. Если бы я мог жить там в течение 1 года, я был бы доволен». Глаза Ван Линь слегка загорелись. Он не обратил внимания на то, что говорил Чэн Сянь, и сосредоточил свое внимание на ограничении, помещенные под западным двором. Эффект ограничения был в том, чтобы держать западный двор на плаву, и оно также имело некоторое влияние, которое блокировало видение извне. Группа журавлей вылетела из тумана. 7 или 8 девушек сидели на журавлях, каждая из них была так хороша, как цветок, и имела хорошие изгибы, особенно девушка впереди, которая была классом выше остальных. Она прибыла к этим двоим на журавле. Посмотрев на них, она закричала: «Западный двор – запретная зона». После того, как она закончила, она одарила Чэн Сянь ожесточенным взглядом и злобно сказал: «Чэн Сянь, почему ты снова здесь? Если ты оказался здесь снова, чтобы беспокоить сестру Тонг, не вини меня за безжалостность». Чэн Сянь надул губы. В то время, пока он тер мех духовной обезьяны, он сказал: «Чэн Линь, мы пришли из одной деревни, почему ты так ведешь себя? Я даже держал тебя, когда ты была ребенком. Ты все еще помнишь? Я до сих пор помню то время, когда я держал тебя, и ты обмочила штанишки». Когда Ван Линь услышал это, Он сразу же погладил голову духовной обезьяны. Обезьяна была умная и быстро сделала несколько шагов назад. Лицо девушки быстро покраснело, а затем позеленело. Ее лицо сразу же заполнилось яростью. Она хлопнула сумку, хранилище, вынула три летающих меча и закричала. «Ты все еще говоришь об этом. Это еще не конец». Три летающих меча полетели в сторону Чэн Сянь, как молнии. Чэн Сянь сделал несколько шагов в сторону и увернулся от летающих мечей. Он достал кусок нефрита и послал некоторую духовную силу в него. Внезапно сформировался световой экран, окружающий область. Он сказал, «Не сходи с ума, ты только обмочилась». Брат Сянь не возражал. «Даже сейчас, если ты хочешь отлить». Прежде, чем он даже закончил говорить, ярость девушки достигла своего предела. Она махнула рукой, и появились три колокола. Колокола испускали хрустящий звук. Глаза Ван Линя стали серьезными. На этот раз, духовная обезьяна отступила даже больше без его команды. Ван Линь также быстро переместил свою руку и сформировал ограничение. Все это произошло почти мгновенно. В тот момент, когда девушка ударила в колокол, Ван Линь закончил ограничение. Волны хрустящих звуков пришли из колокола. Сначала, они были мягкими, но становились громче и громче, пока они не стали похожи на ревущий гром. Было ясно, что гнев девушки достиг своего предела. Она передала свой гнев на Ван Линя также. С ее точки зрения, все те, кто был с Чэн Сянем, не могли быть хорошими людьми. Чэн Сянь громко воскликнул. Он криво улыбнулся и подумал, что он зашел слишком далеко с шуткой. Он не ожидал, что она ударится во все тяжкие из-за пассы кушек в детстве. Световой экран перед ним несколько раз встряхнуло под грохотом, а затем он рухнул. Чэн Сянь сделал глубокий вдох и выплюнул желтый свет. Волны ароматных трав появились с желтым светом и сразу же превратились в духовную обезьяну. Тело духовной обезьяны не было большим, но она издавала свирепую ауру. В тот момент, когда появилась духовная обезьяна Чэн Сянь выпустила гневный рев и бросила Чэн Сянь прочь. Он встал на колени на земле и низко поклонился духовной обезьяне, образованной желтым светом. В то же время, меньшая духовная обезьяна сделала то же самое, хотя Иван Линь не был сброшен как Чэн Сянь, но сошел с нее сам. Духовная обезьяна, образованная желтым светом, не беспокоилась по поводу исходящего звона совсем. Ее желудок вздулся, и она выплюнула поток воздуха. Вдруг звук звона был отброшен обратно. Лицо девушки вдруг побледнело, и она откашляла небольшое количество крови. Она яростно уставилась на Чэн Сянь. Все девушки позади нее показали гнев в их глазах и вынули свои сокровища, готовясь к нападению. Что касается звона, который двинулся к Ван Линю, он немного помедлил перед его телом, и как ни странно исчез без следа. Хотя культивирование Ван Линя было низким, его острые инстинкты знания ограничений все еще были при нем. Это было больше, чем достаточно, чтобы остановить атаку простого младшего на стадии формирования ядра. Ограничения высадились на всех слабых точках звуковых волн колокола. Обезьяна, сформированная желтым светом, вдруг повернула голову и посмотрела на Ван Линя со странным выражением. Затем ее тело рассеялось и вернулось обратно в желтый свет, который был поглощен Чэн Сянем. «Не нападайте. Я здесь не для того, чтобы воевать, а вместе с ним, чтобы найти кое-кого». Выражение лица Чэн Сяня было горьким. Он думал, что он не сможет проникнуть во двор. Это все его вина. Если бы он не обидел эту девушку, Чэн Линь, сейчас у него не было бы этой проблемы. Найти кого? Может ли это быть старшая сестра Тонг? Чэн Линь взяла таблетку из сумки, хранилища и проглотила ее. Ее лицо возвращалось к норме, пока она смотрела на Ван Линя с омерзением во взгляде. Выражение Ван Линя оставалось спокойным, когда он смотрел на девушку. Он сказал, «Человек, которого я ищу, не старшая сестра Тонг». Чэн Сянь быстро сказал, «Человек, которого он ищет, это Лао Юэ». Девушка по имени Чэн Линь нахмурилась. Она посмотрела на Ван Линя и яростно спросила, «Зачем вы ищете младшую сестру Лао Юэ?» Ван Линь усмехнулся и ответил, «Какое тебе дело?» Гнев рос в ее глазах, но она подавила его силой. Она достала кусок нефрита из сумки хранилища. После того, как она подержала его немного, она бросила его за спину. Кусок нефрита быстро полетел обратно в западный двор. После того, как она сделала это, взгляд девушки вернулся к Чэн Сянь, и она сказала, «Чэн Сянь, если ты будешь продолжать в том же духе, я пойду домой и скажу твоему отцу, что ты издеваешься надо мной». Чэн Сянь был поражен. Выражение его лица вдруг изменилось, и он сказал, «Почему ты такая, кузина? Кто над кем издевается?» «Это потому, что когда мы были маленькие, я в этот момент...» Он быстро заткнулся. Он видел изменения экспрессии Чен Линь и быстро сказал: «Я по-особому относился к тебе все это время. Я всегда принести хорошую еду и прикольные вещи, чтобы играть. На этот раз, я действительно здесь, чтобы помочь. Этот парень ищет Лау Юэй. Я тоже здесь, чтобы увидеть тебя, кузина». Чен Линь фыркнула. Она взглянула на Чен Синя и начала говорить с девушками, которые были с ней. Их взгляды иногда падали на Ван Линя. Чен Сянь тайно вздохнул и подошел к Ван Линю. Он криво улыбнулся и прошептал: «Брат, это все вина моего рта. Ах, когда я вижу эту девушку, я хочу подразнить ее. Если бы я знал, что сегодня ее черед дежурить, я пришел бы завтра». Выражение Ван Линя было спокойным. Он медленно сказал: «Я уже помог тем, чем мог. Неважно, выйдет Лау Юэ или нет, я выполнил свое обещание». Чен Сянь вздохнул. Он вынул нефрит передачи голоса из сумки и вручил его Ван Линю. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, журавль вылетел из западного двора, неся красивую девушку на спине. Ее глаза были широко открыты, глядя на Ван Линя с недоверием. После того, как она прибыла ближе, она спрыгнула с журавля и сказала Ван Линю: «Ты пришел ко мне». Девушка по имени Чен Линь нахмурилась и сказал: «Младшая сестра Юэ, вы знаете его?» Лау Юэ быстро обернулась и сказал: «Я знаю его, старшая сестра. Он присоединился к секте в то же время, что и я». Чен Линь посмотрела на Ван Линя несколько раз, а затем использовала ее глаза, чтобы предупредить Чен Сянь, прежде чем покинуть это место вместе со всеми остальными, оставив только их троих. Лау Юэ несколько раз моргнула. Она полностью игнорировала Чен Сянь и спросила Ван Линя: «Как ты узнал мое имя?» Ван Лин уже подумал немного и вкратчиво сказал: «Если это удобно для тебя, пожалуйста, возьми этого человека в западный двор. Если бы он смог увидеть старшую сестру Тонг, это было бы просто замечательно. Если это не представляется возможным, то не беспокойся». С этими словами он ушел, даже не поворачивая головы, оставив Лау Юэ и Чен Сянь ошарашенными. Оба они стояли там в течение долгого времени, не в силах сказать ни слова. Лау Юэ затопала ногами и крикнула: «Да ладно, он вызвал меня только для этого». К сожалению, Ван Линь не оборачивался, и его фигура исчезла на расстоянии. Чен Сянь тайно вздохнул, думая, что брат Ван Линь действительно был мастером. С девушкой такой красоты, что стояла перед ним, он все еще вообще не был тронут. Чен Сянь почувствовал, что он никогда не сможет достичь этого этапа в своей жизни. Чен Сянь сделал глубокий вдох и сказал: «Лау Юэ, младшая сестра, старшая сестра, у старшей сестры есть время. Я очень хороший друг брата Ван Линя. Я позаботился о нем, когда он присоединился к секте. Не могла бы ты мне помочь с тем, что он только что сказал?» Лау Юэ посмотрела на Чен Синя и сказала: «Ты старший, хэмэмэм». Она яростно уставилась в сторону, куда пошел Ван Линь. После того, как она пробормотала некоторые вещи себе под нос, она встряхнула колокол в руке. Журавль вдруг вышел и приземлился рядом с ней. Она забралась на журавля, и он взлетел в воздух. Чен Сянь вздохнул с горьким лицом, но, как только он собирался уходить, хрустящий голос Лау Юэ пришел сверху: «Следуй за мной сам». Тем не менее, только в этот раз и больше никогда. Чен Сянь вдруг заволновался. Он быстро последовал за журавлем на западный двор. После того, как Ван Линь покинул западный двор, он вернулся в свой двор в северном дворе. Он проверил, и не было никаких признаков проникновения на ограничение, что он оставил. Вернувшись домой, он вынул таблетку печи, что Лиму Ван дала ему, и начал снова практиковать алхимию. Он знал, что было мало времени, и что он должен быстро поднять свой уровень культивирования. Он не раскрыл себя Лиму Ван, потому что это было очень давно. Ван Линь не был уверен, как много от предыдущей страсти еще оставалось. Ван Линь не планировал раскрывать его личность до того, как он достигнет зарождающейся души. Если будут какие-либо резкие изменения, то его с трудом созданная идентичность как ученика секты «Облачное небо» будет потрачена впустую. В результате, Ван Линь не раскрыл себя и, с его точки зрения, 200 лет было слишком долго, и не было никакой необходимости принуждать что-либо. Он чувствовал, что он должен просто позволить вещам идти своим чередом. Что же касается того, как Лиму Ван узнала имя его предыдущего тела, это очень легко объяснить. В конце концов, 200 лет было много, чтобы сделать много вещей, особенно когда простое имя было не столь важно. Конечно, если Ли Му Ван узнала бы, что его зовут Ван Линь, то это было бы странно. У Ван Линя были очень сложные чувства по отношению к Ли Му Ван. С того времени, когда он вступил в мир культивирования, он встречался со многими женщинами, но Ли Му Ван была единственной, которая жила с ним в течение многих лет. На самом деле, даже у Ван Линя были чувства к ней, но, в тот момент, когда они появились, они были насильственно удалены им самим. В настоящее время, сердце Ван Линя чувствовало себя очень непросто после встречи со старым другом. После долгого времени, Ван Линь отставил этот вопрос в сторону и сосредоточился снова. Время медленно шло. В мгновение ока, прошло больше нескольких месяцев. Обучение Чжоу Линя за закрытой дверью было еще не закончено. Умения Ван Линь в алхимии увеличились многократно, но он чувствовал, что на самом деле у него не было много таланта для алхимии. Только после 93 провалов с использованием таблетки печи, что Ли Му Ван дала ему, наконец, удалось освоить контроль над огнем. В результате, он начал очищать таблетки, используя информацию, содержащуюся в нефрите, оставленную Чжоу Линем. Используя травы в саду, Ван Линь начал медленно очищать таблетки. Тем не менее, вероятность успеха была слишком низкой. В 10 попытках у него получалось только один раз, а иногда, даже ни разу. Если все продолжалось бы так и дальше, то, независимо от того, сколько травы не было бы в саду, они не могли выдержать такого рода применения. И, наконец, потому, что одна из трав закончилась, Ван Линь использовал духовную жидкость, после того, как поразмышлял некоторое время. Неожиданно оказалось, что очищение было успешным. И это было не только один успех. До тех пор, пока жидкость использовалась в процессе очистки, то вероятность успеха увеличивалась до невообразимой степени. Получалось добиться успеха в 9 из 10 раз. После долгих испытаний, Ван Линь подтвердил, что еще один эффект духовной жидкости должен был быть в увеличении вероятности успеха очистки таблеток. В результате, с помощью духовной жидкости и шара, бросающего вызов небесам, его культивирование росло с невероятной скоростью. Теперь он достиг 15 го слоя и приближался к фундаменту. Ван Линь хорошо помнил, когда его основное тело попыталось войти в фундамент. Независимо от того, что бы он ни пытался сделать, он всегда терпел неудачи. В конце концов, Си Тунан сказал ему, что было только 3 способа достичь стадии фундамента. Один из них был получить таблетку фундамента, другой – украсть фундамент кого-то другого, и последний – иметь культиватора зарождающейся души в качестве помощника для достижения фундамента. Таблетки фундамента были слишком редкими и рядом не было культиватора зарождающейся души, чтобы помочь ему, так что Ван Линь тогда решил украсть чужой фундамент. В силу многих обстоятельств своей целью он выбрал внука Тэньхуа Юаньтина Ли. Его аватар также достиг этой стадии, но ему не нужно было красть чей-то фундамент или иметь в помощниках культиватора зарождающейся души, потому что он узнал алхимию. Но рецепт таблетки фундамента было не так легко получить. Как правило, учитель должен был сделать таблетку и подарить ее ученику, но в настоящее время Чжоу Линь был за закрытой дверью обучения. Он никогда бы не подумал, что Ван Линь, который был только на 3М слое, достигнет уже 15 го слоя. Ван Линь сидел во дворе, размышляя. Он махнул рукой и вынул нефрит передачи голоса от Чен Сянь. В эти последние несколько месяцев, Чен Сянь часто посещал Ван Линя и говорил много. По словам Чен Сяня, за это время, с помощью Лао Юэ, он был в состоянии встретиться со старшей сестрой Тонкой, они по-настоящему хорошо общались. Выражение Ван Линя потемнело. Он отослал нефрит передачи голоса, и он улетел вдаль. Ван Лин был не в спешке, и сидел там, ожидая Чен Сянь. Вскоре после того, можно было услышать раскаты зверя в отдалении. Вскоре духовная обезьяна направилась во двор с Чен Синем на спине. Чен Сянь улыбнулся, когда он увидел Ван Линя и сказал: «Брат, ты, что искал меня?» Ван Линь посмотрел вверх и медленно спросил: «У тебя есть рецепт таблетки фундамента?» Чен Сянь был поражен и сказал: «Это таблетка фундамента, духовная таблетка, это не то, что я могу сделать. У меня нет рецептов подобных вещей». Ван Линь слегка нахмурился. Он тайно вздохнул и подумал, что ему придется снова найти Ли Му Ван. Но, так как брат спросил, я должен, по крайней мере, попытаться помочь. Хотя у меня нет, мой учитель должен обязательно иметь рецепт. Дайте мне 3 дня. я определенно буду иметь возможность украсть его в течение 3 дней. Чен Сянь гордо улыбнулся, а затем поговорил с Ван Линем немного. Он посмотрел на небо и сказал: «Сегодня старшая сестра Тонг договорилась встретиться со мной снаружи, так что у меня нет времени, чтобы говорить больше. Что касается таблетки фундамента, не беспокойся об этом, я тебя прикрою». Он взволнованно отправился на нежелающее духовное обезьяне. Это не заняло и 3 дня, как сказал Чен Сянь, но после того, как 2 дня прошли, он прибыл. Чен Сянь не пришел сам, но пришла немного большая духовная обезьяна, которая бросила нефрит и исчезла. Когда Ван Линь вышел, он видел только спину духовной обезьяны. Его глаза вдруг сосредоточились на духовной обезьяне, и он заметил, что ее правая нога была явно травмирована. То, как она шла, было немного странно, как если бы она не решалась поставить вес на правую ногу. Ван Линь опустил голову и взял нефрит. Он задумался на некоторое время, а затем вернулся во двор. В последующие 10 дней Ван Линь почти исключительно работал над его алхимией. Таблетки фундамента были духовными таблетками. С текущим мастерством Ван Линя в алхимии, его процент брака был чрезвычайно высок. Но, после того, как он положил бы духовную жидкость, вероятность успеха была бы значительно увеличена, однако он все еще не мог сравниться с таблеткой Пэй Юань. После использования духовной жидкости, делая Пэй Юань таблетки, успех будет в 9 из 10 случаев, но с таблетками фундамента это было лишь от 5 до 6 раз из 10 раз. Ван Линь задумался немного. Он полагал, что духовная жидкость была менее эффективна на таблетке более высокого качества. Но шар, бросающий вызов небесам, был еще не завершен. Ван Линь пробовали искать недостающие элементы, но эти элементы было просто слишком трудно найти. Надо сказать, что для того, чтобы заполнить элементы огня, он полностью поглощал дикого духовного зверя, чтобы завершить его. В результате, заполнение оставшихся элементов земли, дерева и металла было просто слишком сложно. По крайней мере, на данный момент Ван Линь не нашел каких-либо хороших методов, чтобы сделать это. Среди элементов, только элемент воды было легко получить, и элемент дерева был не так уж плох. Хотя элемент дерева не был завершен, 7 листьев появились на шаре, бросающем вызов небесам. Элементы металла и земля вообще никак не продвигались. Ван Линь пробовал вещей, но ни одна из них не имела никакого эффекта. Ван Линь уже много понимал о жидкости шара, бросающей вызов небесам. Была огромная разница в качестве духовной жидкости до того, как шар, бросающий вызов небесам, был наполнен элементом воды. И после того, как элемент огня был завершен, качество духовной жидкости увеличилось. Это было намного лучше, чем раньше. В результате, до тех пор, пока 5 элементов не являются полными, даже игнорируя то, что другие эффекты шара, бросающий вызов небесам, получит, только духовная жидкость будет иметь возможность оказывать влияние на очищение таблеток высокого ранга. Только 2 таблетки фундамента были в каждой партии, и чтобы очистить 1 партию потребовался целый день. Через 10 дней Ван Линь собрал почти все травы в саду, которые могли быть использованы для таблеток фундамента. В конце концов, он был в состоянии сделать 13 таблеток фундамента. Талант аватара Ван Линя не так сильно отличался от его главного тела. Оба были довольно посредственного таланта, ничего особенного. Таким образом, Ван Линь знал, что только 1 таблетки фундамента не было достаточно. Вот почему он сделал так много, в случае, если ему нужно будет больше. После того, как он закончил все, он вздохнул. Он прижал руку ко лбу и вошел в пространство сферы небес. Вскоре после того, как он вошел в пространство сферы небес, духовная обезьяна пришла к его двору. Обезьяна была покрыта ранами. Она стояла снаружи, порычав некоторое время, прежде чем она ушла в разочарование. Глава 216, без редакта. Глава 216, основное тело, явись. До того, как Ван Линь вошел в шар, бросающий вызов небесам, он создал некоторые скрытые ограничения, чтобы помешать людям пройти в комнату. Даже если бы они прошли, все тело Ван Линя ушло бы, так что они не смогли бы найти что-нибудь. В конце концов, даже разрывающий дух дому не мог найти сущность шара, бросающего вызов небесам. В секте «Облачное небо» были только культиваторы зарождающейся души, так что они не смогут ничего найти вообще. Ван Линь почтил своих родителей и Си Тунан, затем сел, чтобы немного покультивировать. Затем он вынул таблетки фундамента, положил их в сторону и положил одну в рот. В тот момент, когда таблетка фундамента вошла в его рот, она превратилась в чистую духовную энергию. Ван Линь спокойно активировал технику древнего бога. Под его контролем, духовная энергия, поглощенная тактикой древнего бога, не вошла в его тело, но сформировала водоворот в его животе. После того, как последний кусочек духовной энергии из таблетки фундамента вошел в водоворот, он вдруг расширился и начал двигаться вверх. В настоящее время Ван Линь не был больше культиватором-новичком. Он знал, что, если этот вихрь сможет циркулировать через все его тело, то ему бы удалось выйти на этап фундамента. Если у него достаточно таланта, то с вихрем не будет никаких проблем. Но, если его таланта было бы недостаточно, то, казалось бы, что были невидимые блокады, которые делали путь вихря вокруг тела более трудным. Вихрь в его теле начинал вращаться все быстрее и быстрее. Вихрь был похож на большое дерево, быстро расправляющее свои корни через тело Ван Линя. Но у Ван Линя было слишком много препятствий на его теле. Вихрь стал как волна, ударяющая о скалы на берегу. Сначала она прорвалась через многие препятствия, но вскоре водоворот начал замедляться, и даже казалось, что он собирается сокращаться. Ван Линь сделал глубокий вдох. Не говоря ни слова, он взял еще одну таблетку фундамента. Вихрь внезапно получил прилив сил и начал распространяться снова. Время медленно шло, пока Ван Линь прорывался на стадию фундамента. После того, как прошло неизвестное количество времени, Ван Линь принял восьмую таблетку фундамента и, с хлопком, вихрь захлестнул все его тело. Вокруг его тела были бесчисленные пятнышки светящегося света, когда темная жидкость начала выходить из его пор. После долгого времени, Ван Линь вдруг открыл глаза. Его глаза сияли, как молния, и он сразу же обнаружил, что его меридиан был почти прозрачным и в несколько раз больше, чем раньше. Даже его главное тело не испытывало что-то вроде этого, когда он достиг стадии фундамента. Ван Линь поразмышлял некоторое время. Он не был уверен, что все это не имело ничего общего с техникой древнего бога. В конце концов, техника древнего бога была техникой, которая поглощала духовную энергию, и таблетки фундамента были как более сильные пи-юань таблетки, только их эффект был во много раз сильнее. Взрыв сильной духовной энергии, чтобы вымыть все тело, так чтобы тело больше подходило для культивации. Это был истинный смысл фундамента. Но этот тип изменений произошли на внутренней стороне, в то время как при реконструкции тела древнего бога было изменение на внешней стороне. На самом деле, оба были очень похожи, только древний бог использовал духовную энергию, чтобы изменить внешнее тело, чтобы лучше усваивать духовную энергию и стать сильнее. Внутреннее изменение культиватора было в том, чтобы лучше ощутить духовную энергию неба и земли, но, в конце концов, он должен был также стать сильнее. Одно из них было внутреннее культивирование, в то время как другое было очищением внешнего тела. Дороги были разные, но цель была та же. Основное тело Ван Линя намеренно предотвратило тело аватара от поглощения духовной энергии и толкнуло его в его ядро, но после того, как его тело прошло через реконструкцию один раз, и на его голове появилась лиловая звезда, его главное тело было уже на пути очищения внешнего тела. Он был очень осторожен, когда его аватар формировался, так чтобы он не пошел путем реконструкции тела. Он обращал на него внимание с самого начала, таким образом, его аватар шел по пути внутреннего совершенствования. Ван Линь взял бутылку из нефрита. Осталось еще 5 таблеток фундамента. Он задумался на некоторое время, а затем бросил таблетки в свое тело и начал снова культивировать. Время медленно прошло мимо. Духовная энергия внутри 5 таблеток фундамента взорвалась наружу. Нормальный человек не был бы в состоянии содержать так много духовной энергии. Если бы это был нормальный человек, если бы он не умер, он бы потерял всю духовную энергию в своем теле. Но у Ван Линя была техника древнего бога, один из самых подавляющих методов. Единственное, что техникой древнего бога не боится духовной энергии, независимо от того, сколько бы ее ни было. Вся духовная энергия, созданная 5 таблетками фундамента, была поглощена прежде, чем это смогло бы причинить телу вред. Культивирование Ван Линя перешло от просто достижения стадии фундамента до пика ранней стадии фундамента. Но Ван Линь не был удовлетворен. Он задумался на некоторое время и достал таблетку печи. Таблетки печи выглядела очень нормально. Единственное отличие заключалось в том, что на ней была печать на желтой бумаге. Эта таблетка печи была той, что Ван Линь получил от Юнь Фэй, Кава она пыталась заставить кого-то освободить ее от ограничения на ней. Тем не менее, все, что она сделала, было видно через дьявола, который следовал за ней, что в итоге привело к ее смерти. Эта таблетка печи естественно попала в руки Ван Лин. Он попытался проанализировать ее и раньше, но у него было не так много времени. Прямо сейчас у него закончились таблетки. Ему придется вернуться на улицу, чтобы сделать больше, так что единственное, что оставалось в пространстве шара, была эта таблетка печи. В то время как он смотрел на таблетку печи, глаза Ван Линя слегка задрожали. Ван Линь знал, что эта таблетка печи не была нормальной. Даже слова на печати вызвали у него мурашки. Ван Линь подумал некоторое время. Он взял таблетку печи и встряхнул ее. Приглушенные звуки пришли от нее. Там явно что-то было. На основании звука, внутри была только одна вещь. Если она была помещена внутри таблетки печи, существует высокая вероятность того, что это таблетка. Зачем бы кто-то положил желтую бумагу на таблетку печи? Кроме того, в чем могло бы назначение этой желтой бумаги? Он не открыл таблетку печи еще и потому, что он не знал, зачем нужна была желтая бумага. Если бумага была ограничением, и он открыл бы его силой, это могло бы вызвать цепь неуправляемых событий. После того, как он поразмышлял некоторое время, он махнул рукой, и духовная энергия появилась на его пальце. Он вздохнул и щелкнул пальцем. Духовная энергия быстро приземлилась на бумаге. В тот момент, странная сцена развернулась перед ним. В тот момент, когда духовная энергия приблизилась к желтой бумаге, она неожиданно увеличила скорость и бесследно исчезла в желтой бумаге. Глаза Ван Линя вспыхнули. Он положил таблетку печи на землю. Его руки образовали много печатей, и он крикнул: «Разброс!» Внезапно, бесчисленные пятнышки света заплавали вокруг его тела, образуя струи духовной энергии, которые начали приближаться к таблетке печи. Но прежде чем они оказывались слишком близко, вся духовная энергия внезапно ускорялась и исчезала в желтой бумаге. Ван Линь нахмурился. Эта желтая бумага была на самом деле странной, как если бы она была сделана, чтобы поглотить духовную энергию. Он вдруг подумал о чем-то и слегка прижал палец к таблетке печи. В тот момент, когда он прикоснулся к желтой бумаге, ничего аномального не произошло. Он осторожно попытался сорвать бумагу прочь, но невообразимо всасывающая сила вдруг вышла из бумаги. Духовную энергию Ван Линя начала засасывать бесконтрольно. Хорошо, что Ван Линь уже был на страже. В тот момент, когда он почувствовал всасывание, он убрал руку. После того, как он поразмышлял некоторое время, Ван Линь решил ничего больше не пробовать. Он осторожно взял таблетку печи и положил ее обратно в сумку, хранилище. Эта печь действительно была странной. Когда он впервые получил таблетку печи, он не мог положить ее в сумку, хранилище, но когда он сделал свой аватар, он был в состоянии сделать это. Все странности этой таблетки печи очень смутили Ван Линя. После того, как он убрал таблетку печи, Ван Линь встал и покинул пространство шара, бросающего вызов небесам. В тот момент, когда он появился во дворе, он заметил, что там было что-то не так. Он мог чувствовать запах, слабый запах крови. Осмотрев все вокруг, его взгляд остановился на главных воротах. Запах крови шел оттуда. Глаза Ван Линя были спокойны, когда он медленно подошел. У ворот он увидел труп духовной обезьяны. Глаза духовной обезьяны были широко открыты и серого цвета. На ее теле было много ран, в том числе отверстие в ее животе размером с чашу. Там больше не было никакой крови, только слабый запах крови в воздухе. Ван Лин сел на корточки и коснулся ее правой ноги. Он обнаружил, что все кости в правой ноге были разрушены. Ясно, что это была духовная обезьяна, которая приходила несколько дней назад, чтобы доставить рецепт таблетки фундамента. Глаза Ван Линя загорелись. Рана на животе духовной обезьяны была разорвана чьей-то рукой. Очевидно, что цель состояла в том, чтобы получить ядро духовной обезьяны. Ван Линь делал такого рода вещи тоже. Он задумался на некоторое время и смог прийти к ясному ответу. Он не знал, если сам Чен Сянь не имел ничего общего с этим. В эти полгода Чен Сянь был полон энтузиазма и, казалось, очень глубоко привязался к духовной обезьяне. Когда духовная обезьяна пришла, чтобы доставить рецепт вместо Чен Сянь, Ван Линь уже думал, что что-то было не так. Если не было ничего другого, все произошло как раз из-за того, что она доставила рецепт таблетки фундамента к нему. Ван Линь не мог просто игнорировать это. Он тайно вздохнул. Даже несмотря на духовную обезьяну снова, он вернулся в свою комнату. На этот раз он не пил духовной жидкости и послал один круг ограничения. Круг ограничения приземлился на землю и послал рябь через землю. Медленно вышел беловолосый юнец. В тот момент, когда он появился, он выпустил взрыв холодного воздуха. Глава 217, без редакта. Глава 217, встреча. Пока его основное тело медленно появлялось из ограничения, в комнате стало еще холоднее. Несмотря на то, что комната была сделана из нефрита, слой инея появился на стенах. После того, как появилось его главное тело, его аватар сделал глубокий вдох и пошел вперед. Его аватар встретился с основным телом, и они слились в одно целое. Вскоре после этого, глаза Ван Линя выпустили очень холодный свет, и его тело выпустило очень мощное убийственное намерение. После того, как все эти годы он пробыл в стране Чу, его убийственное намерение не уменьшило вовсе. Сейчас он только выпустил небольшое количество его убийственного намерения и совсем не показал его злого умысла. Ван Линь поразмыслил некоторое время. Он переместил его тело, и маска появилась на его лице, и его одежда стала, как у его аватара. Затем он быстро вышел из комнаты. Он мог ясно чувствовать, что культивирование его тела увеличилось немного. Надо сказать, что он уже достиг пика формирования ядра. Первоначально невозможное для поднятия культивирование увеличилось немного, хотя это еще не дошло до точки нарушения его ядра и его формирования зарождающейся души. Уже появился осколок фиолетовой энергии в его ядре. Ван Линь знал, что при попытке прорваться к зарождающейся душе, появляется фиолетовая энергия. Эту фиолетовую энергию можно было бы назвать зарождающейся энергией, которая имеет ключевое значение для прорыва к зарождающейся душе. Когда все ядро будет покрыто этой фиолетовой энергией, это будет означать, что день формирования зарождающейся души скоро придет. В прошлом, независимо от того, сколько бы Ван Линь ни пытался, эта фиолетовая энергия ни разу не появлялась. Даже после того, как Ван Линь проглотил зарождающуюся душу, энергия была разрушена его цзи-сферы души сразу же, как она появилась. Но теперь эта фиолетовая энергия появилась, и его цзи-сферы души не нападала на нее. Это означало, что теория Ван Линя была правильной. Если бы он продолжал придерживаться этого плана до конца и слился бы с его основным телом, как только его аватар достигнет зарождающейся души, то его основное тело сможет прорваться к зарождающейся душе, и он будет непобедим перед лицом всех, кто ниже стадии разрывающего духа. А с добавлением всех этих его различных техник, сокровища наследства древнего бога, он не будет бояться бороться с культиватором разрывающего духи, точно так же как прямо сейчас он не боится бороться с культиватором зарождающейся души. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он не стоял столбом, но двигался как призрак, пока он не оказался рядом с телом духовной обезьяны. Он как раз собирался разобраться с телом, когда его глаза вдруг сосредоточились на обезьяне. Он подумал: неудивительно, что это верховный духовный зверь. С культивированием моего аватара я не мог видеть, что ее душа была еще там. Ван Линь переместил свою правую руку, прижал ее над головой обезьяны и сказал: «Так как я встретил тебя раньше, я спасу тебя один раз. С сегодняшнего дня и далее, ты мой третий дьявол». Луч черного света появился из рук Ван Линя. Свет вошел в голову духовной обезьяны. Черный свет потек через тело обезьяны и вышел из ее головы. На этот раз, душа духовной обезьяны была внутри черного света. В тот момент, когда появилась душа, появилась аура, которая заставила бы людей задрожать. Аромат, испускаемый травами вокруг сада, исчез. Травы сами начали дрожать, пока они не начали вянуть, одна за другой. Глаза Ван Линя загорелись. Он медленно сказал: «Там в этой душе, кажется, врожденная враждебность. Отлично. Кажется, что не только твое тело, но и твоя душа также много страдала перед смертью». Ван Линь чувствовал ауру вокруг него. Это был не первый раз, когда он почувствовал эту ауру. В первый раз он чувствовал ее 400 лет назад в стране Чжао. Владелец этой ауры тогда был сам Ван Линь. Теперь, когда он увидел, что душа этой духовной обезьяны имела ту же ауру, что и он протянул руку, схватил душу и положил его во флаг своей души. После размещения нескольких ограничений на флаге, он спрятал его. Внутри флага было несколько других мощных душ, которые он собрал в качестве резервных для создания новых дьяволов. Если эта духовная обезьяна не будет поглощена и вместо того поглотит другие души внутри, то она имеет полное право стать третьим дьяволом. Если она будет не в состоянии сделать это, то единственный оставшийся путь для нее был поглощение. После того, как он забрал душу зверя, Ван Линь покинул двор и направился в сторону южного двора. Почти в тот же момент, когда появилось главное тело Ван Линя, брови Ли Му Ван дернулись. Она была в процессе очистки очень важной таблетки, когда ее тело задрожало. Она проигнорировала важный процесс очистки, который требовал ее абсолютного внимания, и выбросила печь, в тот момент, когда она отправилась прочь из своей комнаты. Порция таблеток ранга 4 была ничто по сравнению с тем человеком, которого она увидела в ее уме прямо сейчас. В этот самый момент, капля крови в ее лбу с щепоткой божественного сознания этого человека вдруг заколебалась. Это от нее исходило чувство желания вернуться к своему владельцу. Как будто там, на расстоянии был гигантский магнит, который вытягивал эту щепотку божественного сознания. Она почти вырвалась из ее тела и направлялась в этом направлении. За последние 200 лет такого рода вещи не случались, но, в ее сердце и уме, она чувствовала, как будто она поняла, что-то. Может ли быть, что человек, которого она ждала уже более 200 лет, был недалеко? Ли Му Ван сделала глубокий вдох и быстро отправилась прочь из своей комнаты. Когда она уже собиралась покинуть двор, нежный голос спросил: «Младшая сестра, куда вы идете?» Холодный свет мелькнул в ее глазах. Она пыталась двигаться вперед, но белая фигура вдруг появилась перед ней, преграждая ей путь. Белой фигурой был мужчина среднего возраста, который приходил раньше. Он посмотрел на Ли Му Ван, слегка удивленно. Он сказал: «Младшая сестра, вы не сказали мне, куда вы собираетесь. А, редко можно увидеть вас в такой спешке». Холод в глазах Ли Му Ван стал еще холоднее. Она смотрела на человека, в то время как сдерживала божественное сознание в ее теле от того, чтобы оно вырвалось. Она сказала леденящим тоном: «Сунь Чжиньвэй, неужели вы думаете, что вы, с вашей последней стадией культивирования формирования ядра, сможете остановить меня? Если вы не сделаете шаг в сторону сейчас же, то не вините младшую сестру за то, что она безжалостна». Мужчина средних лет мягко улыбнулся и сказал: «Младшая сестра, это секта Облачное Небо. Почему бы я посмел остановить младшую сестру? Младшая сестра, куда ты идешь? Я буду рад сопровождать вас». В тот момент Ван Линь прибыл в Южный двор. Он посмотрел на белый туман вокруг Южного двора, без эмоций на его лице. Глава 218, без редакта. Глава 218, решимость. В секте Облачное Небо большинство культиваторов зарождающейся души были во внешней секте, но было еще несколько и во внутренней секте. Тем не менее, большинство из этих культиваторов зарождающейся души были сосредоточены на алхимии и редко на поединках. Так же, как один культиватор зарождающейся души в Южном дворе, который в настоящее время использовал свой собственный зарождающийся огонь и огонь земли, чтобы очистить партию таблеток, которые повысили бы уровень его культивирования. По дороге в Южный двор Ван Линь спрятал все свои следы и двигался как призрак. Он вышел за пределы Южного двора и смотрел на белый туман, пока он входил. Чен Сянь сказал Ван Линю, где он жил. Туман не имел никакого влияния на нынешнего Ван Линя. В тот момент, когда он разостлал божественное сознание, он смог ясно увидеть все, что было в Южном дворе. Вблизи от центра двора, Ван Линь заметил колебание духовной силы. Он мог ясно видеть, что там был культиватор ранней стадии зарождающейся души. В тот момент, когда божественное сознание Ван Линя проходило мимо, культиватор зарождающейся души заметил присутствие Ван Линя. Он был поражен и хотел немедленно отправиться оттуда, но он вдруг остановился, посмотрел на таблетки печи и начал колебаться. Что касается Ван Линя, в тот момент, когда он узнал, что там был культиватор зарождающейся души, и только на ранней стадии, он махнул рукой и маленький флаг появился. Почти сразу же, флаг вырос в ловушку для культиватора зарождающейся души. Ван Линь холодно улыбнулся. Если культиватор достиг бы уже средней ступени зарождающейся души, то он бы сразу отказался помогать Чен Синю и уже ушел бы. Но так как культиватор зарождающейся души был только на ранней стадии, Ван Линь не боялся. Хотя флаг ограничения был бы слабее без его контроля над ним, он все еще может посадить в ловушку культиватора на ранней стадии зарождающейся души на четверть часа. Четверти часа было достаточно для Ван Линя, чтобы сделать все, что он хотел сделать. Ван Линь больше не беспокоился о культиваторе зарождающейся души, пока он продолжал ходить в белом тумане. Никто не заметил, что он запер в ловушке культиватора зарождающейся души флагом ограничения. Ван Линь легко перемещался в белом тумане и прибыл в комнату Чэн Синя. Просканировав своим божественным сознанием ранее, Ван Линь уже обнаружил, что Чэн Сянь был здесь, но ситуация оказалась немного опасной. Чэн Сянь лежал на кровати, глядя в потолок. Два потока слез текли из его глаз, и духовная энергия в его теле был в состоянии хаоса. Рядом с ним стоял мужчина средних лет с избыточным весом. Человек среднего возраста вздохнул, бросил таблетки в рот Чэн Синя и ругался: «Маленький брат, я уже говорил тебе, что от этих девушек не жди ничего, кроме неприятностей, тем более от девушки по имени Тонг, очень хитрая и коварная. Она не та, с кем ты можешь справиться. Теперь ты понимаешь? С этого момента переставай думать о погоне за девчонками и следуй за своим учителем в изучении алхимии. Это правильный путь». Чэн Сянь не слушал ни слова. По мере того, как таблетки вошли в его рот, духовная энергия в его теле медленно успокоилась. Его учитель вздохнул и сказал: «Я знаю, что ты расстроен. Сколько раз ты ходил туда? Если бы я не отбросил свою гордость, ты бы уже потерял свою жизнь. Западный двор не то место, куда ты можешь свободно пойти. На этот раз не обвиняйте учителя в том, что запер тебя здесь. Западный двор уже послал слово. Если ты будете продолжать причинять неприятности, они разрушат твою культивацию». Среднего возраста мужчина покачал головой и вышел из комнаты. Ван Линь стоял за пределами двора. Увидев все это, он поразмыслил некоторое время, а затем исчез. Он вновь появился во дворе и вошел в комнату Чэн Сянь, никем не замеченный. Он посмотрел на Чэн Сянь и махнул рукой. Ограничение на Чэн Синь было немедленно сломано, и Чэн Сянь встал и посмотрел на Ван Линя с глубокой ненавистью в глазах. «Ты был послан ими, чтобы убить меня? Убей меня. Я не боюсь», — сказал он. Ван Линь был в маске, и его аура и культивирование совершенно отличались от прежнего, так что не было никакого способа, чтобы Чэн Сянь понял, что это был он. Ван Линь взглянул на Чэн Сянь. Он задвигал свою рукой, и мгновенно появилось ограничение и окружило комнату. Зрачки Чэн Сянь сократилось. Он криво улыбнулся и сказал: «Они даже поручили старейшине внешнего двора иметь дело с младшим, таким, как я. Давай, если я хоть моргну, то мое имя не Чэн Сянь». После установки ограничения, Ван Линь холодно сказал: «Меня на самом деле кое-кто просил прийти, но, чтобы помочь тебе, а не убить тебя. Скажи мне, что произошло. Чем больше деталей, тем лучше». Чэн Сянь был ошеломлен. После того, как он взглянул на Ван Линя, он колебался и спросил: «Кто просил старшего приехать?» Ван Линь нахмурился и холодно сказал: «Я дам тебе всего три предложения, и это было первым. Если что-то до тех пор не будет должным образом объяснено в следующих двух предложениях, я ухожу». Чэн Сянь стиснул зубы и сказал: «Все это по вине Гун Сунь Тонг из западного двора. Причина, по которой она сблизилась со мной, была в том, что она охотилась за двумя моими духовными обезьянами». Ван Линь подумал немного. «Эти две духовные обезьяны твои?» – спросил он. Вопрос Ван Линя был очень умен. В секте «Облачное небо» было много духовных зверей, которых использовали для алхимии. Если бы это было так, то, что Гун Сунь Тонг сделала, было не совсем неправильно. Чэн Сянь кивнул и сказал: «Я знаю, что старший имеет в виду. Эти две духовные обезьяны не звери из секты «Облачное небо». Я принес их со мной, когда я присоединился к секте «Облачное небо». Согласно правилам секты «Облачное небо», эти двое принадлежат мне». Ван Линь спокойно спросил: «Так и, что эта Гун Сунь Тонг сблизилась с тобой, а затем попросила у тебя две духовные обезьяны? Ты хотел доставить ей удовольствие, так что ты дал ей две духовные обезьяны, верно?» Чэн Сянь показал вид сожаления и взволнованно сказал: «Но я думал, что она хотела использовать духовную обезьяну в качестве средства передвижения. Я никогда не думала, что ее целью было ядро духовной обезьяны. Ядро большой обезьяны уже удалено и пропало без вести. Я предполагаю, что она мертва. Теперь только меньшая из обезьян осталась. Я ходил много раз, чтобы просить вернуть его обратно, но не был допущен внутрь. Это был ученик внешней секты Лу Сун, который нанес мне несколько раз травмы». Ван Линь слегка нахмурился. Первоначально он не хотел ввязываться во все это, но так как Чэн Сянь помог ему получить рецепт пилюли фундамента, он должен был помочь. После того, как он поразмышлял немного, Ван Линь посмотрел на Чэн Сянь и спросил: «Как ты хочешь отомстить?» Глаза Чэн Сянь были кроваво-красными. Он сказал, в то время пока скрежетал зубами: Если меньшая обезьяна все еще жива, то я буду рассматривать этот вопрос как мою вину. Но если она мертва, то я хочу, чтобы они умерли». Ван Линь кивнул и спокойно сказал: «Как пожелаешь». С этими словами он отступил и исчез без следа. Чен Сянь безучастно смотрел на то место, где был Ван Линь. В его глазах было запутанное выражение. После того, как Ван Линь покинул комнату Чен Сяня, он быстро направился к западному двору. Как только он собирался покинуть южный двор, он вдруг остановился и посмотрел вдаль. Он почувствовал колебание божественного сознания в этом направлении. После того, как он поразмышлял немного, он махнул рукой и исчез без следа. В тот момент, когда его тело исчезло, Ли Му Ван прибыла так быстро, как молния. За ней был мужчина средних лет, по-прежнему с нежным выражением на лице. Мужчина среднего возраста нахмурился и медленно спросил: «Младшая сестра, что именно вы ищете?» Ли Му Ван остановилась. Через каплю крови в ее лбу, она могла четко чувствовать, что этот человек стоял прямо здесь, но почему она не могла его видеть? Ли Му Ван горько усмехнулась. Она была очень умным человеком, и сразу поняла, что это было, потому что он не хотел ее видеть. Ли Му Ван прикусила нижнюю губу. Ее лицо было наполнено горем. Она сказала: «Я знаю, что ты здесь. Почему ты не хочешь встретиться со мной даже один раз?» Выражение мужчины среднего возраста внезапно изменилось. Он послал свое божественное сознание, но не нашел никого. Он нахмурился и подозрительно посмотрел на Ли Му Ван. «Младшая сестра, кто здесь?» «Там нет никого». Ли Му Ван даже не смотрел на человека среднего возраста. Она закрыла глаза и медленно успокоилась. Она сказала: «Ван Эр не просит больше ни о чем, но только увидеть тебя один раз». Эти 200 лет Ван Эр зависела от бутылки духовной жидкости, чтобы сохранить свою жизнеспособность. Если ты не готов выйти, то Ван Эр убьет себя прямо сейчас, чтобы освободить себя от этой навязчивой идеи. Ее голос был очень низким, но он был полон решимости. Глаза человека среднего возраста загорелись, когда он внимательно посмотрел на его окружение. В этот момент что-то появилось в пустом воздухе. Почти сразу же, темная фигура появилась из ниоткуда. Это был Ван Линь. В тот момент, когда он появился, выражение человека среднего возраста вдруг обезобразилось. Но мужчина среднего возраста не решился действовать необдуманно. Он медленно двинул руку к своей сумке хранения. Ли Му Ван смотрела на Ван Линя. Хотя Ван Линь был одет в маску, Ли Му Ван могла четко сказать, что этот человек был человеком из прошлого. «Ты пришел», — прошептал Ли Му Ван. Ван Линь криво улыбнулся и спросил: «Зачем ты так?» С этими словами он холодно посмотрел на мужчину средних лет и спокойно сказал: «Тот момент, когда ваша рука прикоснется к вашей сумке, хранилищу, будет моментом, когда вы умрете». Правая рука мужчины среднего возраста внезапно остановилась. Его лицо снова изменилось. Чувство, которое Ван Линь дал ему, было слишком странным. Он явно был только на поздней стадии формирования ядра, но давление, которое оказывал Ван Линь, делало его похожим на культиватора зарождающейся души. Он не сомневался, что, если его рука коснулась бы сумки, хранилища, Ван Линь мгновенно убил бы его. Большие капли пота появились у него на лбу, когда он быстро сказал: «Так как брат является другом младшей сестры Ли, то вы друг секты Облачное Небо. Как бы я посмел быть грубым? Брат, меня не поняли». Ли Му Ван посмотрела на Ван Линя. Она хотела сказать тысячи слов, но она не могла произнести ни одного из них. Она подумала немного, а потом спросила: «Есть ли у тебя еще тот кусок нефрита?» Ван Линь смотрел на нее некоторое время. Он помолчал немного, а потом ответил: «Я его выбросил». Тело Ли Му Ван дрогнуло. Ее глаза были полны печали. Она заставила себя успокоиться и прошептала: «Так как ты его выбросил, ну что ж, ладно, он не был дорогим». Несмотря на то, что она сказала это, она почувствовала невыносимую боль в груди. Эта боль была как наводнение, которое собиралось утопить ее сердце. Этот дракон из нефрита был тем, на что она потратила все ее усилия и даже использовала ее жизненную силу в качестве цены для успешного создания. Если бы не тот факт, что она пожертвовала слишком многим для него тогда, она была бы, по крайней мере, уже на пике формирования ядра со всеми таблетками, что она приняла, если не на этапе зарождающейся души. Как еще могла она застрять на ранней стадии формирования ядра? В тот момент, когда она услышала, что нефрит был просто выброшен Ван Линем, ее сердце почувствовало боль. Эта боль была настолько сильна, что, несмотря на все ее усилия, Чтобы успокоить себя, ее тело все еще дрожало, и ее лицо стало бледным. Ван Линь повернул голову и больше не смотрел на Лиму Ван. Он задумался немного и сказал: «Я ухожу». Ван Линь медленно повернулся и пошел прочь. Сердце Лиму Ван болело. Она слабо улыбнулась спине Ван Линя. Хотя это была улыбка, это было понятно всем остальным, что это был молчаливый крик. «Предки секта Облачное Небо хотят, чтобы я сформировала пару культиваций с этим человеком. Перед тем, я продолжала отвергать его, но теперь у меня не осталось причин, чтобы продолжать отвергать его. Если вы все еще будете в стране чуть через 3 месяца, то, пожалуйста, приходите на церемонию». Ноги Ван Линя мгновенно задрожали. Очень сложное чувство всплыло в его сердце, и он начал думать. Глаза Лиму Ван светились, пока она ожидала его ответа. Этот мужчина средних лет, наконец, понял, почему Лиму Ван всегда была так против стать парой культивирования. Причиной был этот человек. Несмотря на то, что его лицо было спокойным, следы убийственного намерения появились в его сердце. Ван Лин размышлял в течение длительного времени. Он сказал низким тоном, стоя спиной к Лиму Ван: «Поздравляю». С этими словами он медленно ушел. Тело Лиму Ван дрогнуло. После долгого времени слезы текли из ее глаз, и она пробормотала про себя: «Я ненавижу тебя, ненавижу тебя». Этот мужчина средних лет выдохнул. Он мягко сказал: «Младшая сестра, он уже ушел». Лиму Ван прикусила нижнюю губу. Она проигнорировала мужчину средних лет и вернулась к себе домой. Лицо мужчины среднего возраста было еще нежным, но он холодно улыбнулся в сердце своем. Он подумал: «Если бы не было этих 200 лет Юаньинь, я бы не просил согласия предка на то, чтобы нам стать парой культивирования. С вашей помощью Юаньинь и всех таблеток, что я собрал, прорыв в стадию зарождающейся души является лишь вопросом времени. Если бы вы договорились ранее, я бы до сих пор был бы вежлив с вами, но теперь я решил, что, как только я достигну зарождающейся души, я собираюсь заставить вас заплатить за то, что раз за разом вы отвергали меня». Ван Лин покинул Южный двор. Несмотря на то, что он был жестоким человеком, он все еще чувствовал много сожаления по отношению к Лиму Ван. Дело было не в том, что он не смог принять ее, но путь, который он должен пройти, просто не подходит для того, чтобы женщина шла вместе с ним. Глава 219, без редакта. Глава 219, 2 месяца. Правда заключалась в том, что Ван Линь не был столь же безжалостным, как он показался Лиму Ван, но его аватару необходимое было достичь стадии зарождающейся души. Если бы он бы завязал отношения с Лиму Ван сейчас, то это вызвало бы неизбежные изменения в его первоначальном плане, изменения, которые могут привести к серьезным последствиям. В результате, Лиму Ван может быть утянута также, и это было совсем не то, что Ван Линю хотелось бы видеть. Он вздохнул. Настроение у него начало колебаться, и он не мог успокоиться. Он покинул Южный двор со сложными чувствами в сердце своем. Он подсчитал, что меньше, чем половина этих 15 минут оставались, поэтому он должен был действовать быстро. Его тело вдруг задвигалось как молния, и он вскоре вышел за пределы западного двора. После того, как Ван Линь прибыл, он не сразу вошел. Вместо этого он быстро обошел западный двор и наложил ограничения. Затем он быстро вошел во двор. С его сильным божественным сознанием ни один из патрульных учеников не смог обнаружить его. Все журавли приземлились и отказывались лететь, независимо от того, как сильно девушки на их спинах не призвали бы их. Фигура Ван Линя быстро двигалась через туман и вошла в западный двор. Глядя со стороны, это место выглядело как сказочная страна, и внутри это выглядело еще более похожим на сказку. Уровень изысканности зданий здесь был в несколько раз выше, чем у зданий снаружи. Луч свет радужного цвета пришел из глубины двора, действуя как мост, когда все девушки западного двора плавали мимо. Но, к сожалению, все журавли были на земле и дрожали. Таким образом, этому месту не хватало красивой сцены. Следуя по пути, о котором Чен Сянь рассказал ему, Ван Линь быстро прошел через двор и прибыл в комнату Гун Сунь Тонг в западной части двора. Он разостлал божественное сознание и обнаружил очень странную картину. Он слегка нахмурился, а затем прыгнул в воздух и прибыл в комнату. В одной стороне комнаты был экран, и позади экрана были 2 изысканные фигуры, которые принимали ванну. Глядя через экран, было видно, что обе женщины имели очень хорошие изгибы, когда они касались тел друг друга. Вскоре их тела обняли друг друга, и они начали двигаться. В то же время, стоны начали раздаваться из-за экрана. Под божественным сознанием Ван Линя, действия двух девушек были отчетливо видны. В настоящее время девушка, которая задыхалась, сказала: «Сестра Тонг, этот Чен Сянь, ах!» Пока она говорила, другая девушка переместилась и коснулась чувствительного места. После долгого времени, ленивый и нежный голос из-за ширмы и сказал: «Эрлин, ты по-прежнему обеспокоена из-за этого Чен Синя?» «Да, я обманула его, но все это было потому, что тебе не хватало ядер для твоего рецепта таблетки. Я и положила глаз на его духовных обезьян. Но, как насчет Лусун?» Девушка, которую называли Лин Кэр, была Чен Лин. «Просто доверься мне. Когда Лусун придет завтра, я разберусь с ним. Я обещаю, что не будет никаких проблем. Этот Лусун, в лучшем случае, я дам ему лишь немного попробовать. Лин Эр, старшая сестра хорошо служила тебе. Теперь твоя очередь». Ван Линь не пошел внутрь, но указал себе на лоб. Сюй Лига вышел из брови Ван Линя. Он смотрел на экран с возбужденным выражением в глазах. «Меня не волнует, как ты разберешься с этим делом. Просто выясни, что случилось с духовной обезьяной, и забери обе их души». Ван Линь повернулся и медленно вышел из комнаты. Сюй Лига никогда не был так возбужден раньше. Он чувствовал, что последовать за Ван Линем было определенно правильным решением. Прямо сейчас он чувствовал, что его кровь закипела, даже если у него и не было никакой крови после того, как он стал дьяволом. Но это не повлияло на то, как он чувствовал. Сюй Лига коварно улыбнулся и пошел через экран. Вскоре после этого он вышел с очень довольным выражением на его лице. Он выплюнул две души, а затем вернулся в лоб Ван Линя. В то же время он послал сообщение: «Эта духовная обезьяна мертва». Ван Линь махнул рукой, и флаг души появился. Он бросил две души во флаг, а затем вошел в комнату. Он спрятал тела двух девочек в свою сумку, хранилище, а затем вышел из комнаты. В тот момент прошли эти 15 минут. Ван Линь снова достал флаг ограничения. Флаг превратился в черный туман и быстро покинул южный двор. В то же время гневный рев вырвался из культиватора зарождающейся души. Он разостлал божественное сознание, запертое в западном дворе, и быстро направился к нему. Вскоре после этого, в западном дворе, яростное божественное сознание также было распространено. После того, как он нашел Ван Линя, с середины двора пришла женщина. Не говоря ни слова, Ван Линь повернулся, чтобы уйти. Тело этой женщины было окружено туманом, так что ее появление было скрыто. В тот момент, когда она появилась, ее тело двигалось, как молния за Ван Линем. Выражение Ван Линя было спокойным. Видя, что она становится все ближе, он холодно улыбнулся. Он подвигал своей рукой и послал волны кругов ограничения к женщине. «Вы не знаете своего места». Женщина холодно фыркнула. Она махнула рукой, и корзина с цветами появилась в ее руках. В тот самый момент, когда она помахала ею, появились многочисленные красочные лепестки цветов. Каждый из лепестков нес разрушительную силу, пока они плыли в сторону ограничений. Уровень культивирования этой женщины был ранняя стадия зарождающейся души. Хотя выражение Ван Линя было спокойным, он ухмыльнулся в сердце своем. В тот момент, когда круги ограничения приближались к цветочным лепесткам, они мгновенно распались на множество мелких ограничений и распространялись. Хотя некоторые из них были уничтожены лепестками, многие переформировались в круги ограничения после прохождения цветочных лепестков. Их скорость была очень высокой. В тот момент, когда они переформировались в кругах ограничения, они приземлились на западном дворе.